Граф Бруно укоризненно покачивал головой, и красноречивые глаза его говорили: «Ах, как стыдно! Бессовестный ты воришка! И тебе не стыдно?» Ей хотелось ответить: «А тебе?» И все-таки оба поддались очарованию этой неудавшейся, смятой, несчастной любви, и всю остальную часть пути промолчали. Возле дома Аннетты Жорж вдруг проговорила: «Я все-таки поступила мерзко. Теперь вы никогда в жизни не поверите мне». «Но если бы, детка, вам представился случай проделать все сначала, вы бы проделали, а?» — спросил Бруно. Жорж захохотала: «Ну, конечно!» Они весело поднялись по лестнице. Тем не менее, сердце Жорж тревожно билось. Возможно, поэтому она и хохотала так громко. Войти вместе с Бруно она отказалась и предложила подождать его в соседнем скверике. Потом сдалась на уговоры и согласилась подождать в передней. Она надеялась и боялась увидеть Аннетту, когда та выйдет проводить гостя. Но в переднюю за ней пришел Бруно. После того, как два старых друга излили радость встречи, Бруно вдруг вспомнил о своей Антигоне и сказал Аннетте: «Разрешите, там у ваших дверей томится влюбленная». Он вышел в переднюю и взял Жоржа за руку. Хотя девушка умирала от желания видеть Аннетту, графу Бруно пришлось тащить ее за собой чуть не силой. В воображении Жорж создала себе совсем другую Аннетту, чем та, что стояла сейчас перед ней. Создала ее хоть и не по своему образу и подобию, но во всяком случае из родственных себе элементов. Ей приятна была мысль, что, зачиная свою дочь, отец был во власти этого образа. Жорж понимала, что все это не так, посмеивалась над собой и, однако, лелеяла в душе эту сказку. Выдуманная Аннетта вводила ее в мир страстей, куда сама Жорж не так уж стремилась проникнуть. Двойник освобождал ее от этой необходимости, брал на себя все тяготы. Уже несколько лет нянчилась она со своей мечтой. Отнюдь не лихорадочный, не бурный, и вся прелесть мечтаний заключалась в том, что можно было пережить приключения той, другой Аннетты, пережить, конечно, свой лад со всеми удобствами, рассказывать их себе перед сном, уткнувшись в подушку, как бесконечный роман. Жорж выдумала себе на потребу целый мир страстей и жила в нем, как лунатик, жила в чужой воле, реальная жизнь ничуть от этого не страдала. Игра воображения была противовесом, в котором нуждаются такие сильные натуры для сохранения необходимого равновесия. Таков удел множества женщин. С виду спокойная и размеренная жизнь верной жены, а в глубине, в самой глубине души, безумная любовь, подвигающая на романтические приключения, клапан для выхода энергии и несбывшихся желаний. Мой Кола из Невского края, лютый насмешник, мудрец, сказал бы мужьям: «Да не огорчайтесь вы, есть то, что создано из вашего ребра, спит с облаком. Уж если не избежать вам участи рогача, так пусть вам наставляют рога в мечтах. Мир им, мечтам и мечтательницам, когда они возвращаются обратно из долгого пути, улыбаясь чему-то, удивленно поднимая на вас окруженные темной тенью глаза и не слышит ваших слов, улыбнитесь же ласково вашей мореплавательнице. Родной очаг по возвращении будет ей вдвое жарче». Далеко не все женщины так невинны, но многие все же невинны, как Жорж. И отличала невинность самого высокого полета, так что не мечтает ни о хорошем, ни о плохом. Она мечтает... мечтает, и все, ласточка реет в небе. И вот сейчас наша ласточка очутилась нос к носу своей мечтой, а мечта, оказывается, вовсе не та, за которой гналась она так давно. Она-то не была ничьим двойником, она-то была Аннеттой, само собою, и ничем больше. Но разве это так важно? В своем порыве ласточка тут же восприняла эту новую Аннетту. Какое счастье, что Аннетта существует! Она может быть такой, какой ей заблагорассудится, и такой она нужна Жорж. Они смотрели друг на друга. Жорж — взрослая девушка, Жорж — сильная, резкая и очень нерешительная особа. Вдруг застеснялась, застыла на месте, только грудь ее вздымалась от волнения, да на губах появилась до глупости простодушная улыбка.